Глава сороковая. Никогда в жизни Олег еще не был в такой ярости. Нет, он не брызгал слюной и не громил все направо и налево, и не срывал злость на товарищах нудным ворчанием. Внешне он никак не проявлял своих чувств, но внутри все клокотало. Уже вторую седмицу их отряд гонялся за этим выкидышем Мархуза, Ярославом. С упорством и хитростью волка он путал следы, кружа по городам и весям, словно чего-то выжидая. Самое обидное — это разделяющее преследователей и беглеца расстояние. Оно не превышало 4-5 часов доброй скачки, но Ярику все равно удавалось ускользнуть. Вообще-то Олег его совершенно не понимал. Ну какой смысл в этом бестолковом бегстве? Чего он хочет добиться? Ведь самому тупому ургу понятно, что от магов скрыться не удастся, так не проще ли сдаться и облегчить жизнь себе и людям? Ведь знает же о погоне, знает, и все равно. У него, у Олега, еще не початый край работы, а он вынужден гоняться по этим раздолбанным дорогам, почти до костей стирая зад о седло. Он ведь ученик мага, а не какой-нибудь кавалерист или егерь. Удивляло Олега и поведение Айрунга. Почему тот не потребует от местных властей людей для более масштабной облавы? Почему не перекроют дороги, не объявят розыск, в конце концов? Слишком много почему, а самое главное из них, почему наставник каждый день проверяет заклятие поиска и так сильно мрачнеет? Хотя с этим заклятием действительно что-то не так. Складывалось ощущение, будто путеводная нить перекручивается, становится какой-то неправильной, и это никак не походило на обычную попытку сбросить магический ошейник. «Что происходит с заклятием?» — наконец решился на вопрос Олег во время одного из коротких привалов. «Почему это тебя беспокоит? Ведь оно по-прежнему работает». Айрунг внимательно посмотрел на своего подопечного и задумчиво произнес. «Боюсь, происходит очень неприятная вещь. Мне кажется, скоро мы не сможем находить его с помощью магии». «Но почему?» — удивился Олег. «Понимаешь, этот кусок кожи магически завязан на своего носителя». Айрунг потряс обрывком ошейника. «Мне думается, что этот Ярик разорвал узы, но следы в его разуме остались. Скорее всего, это как-то связано с невозможностью использовать магию. Шаманы гвонков отгородили его от магии, но он обошел запрет. Используя заклятие поиска, мы связываем ошейник с остатками заклинания, но теперь эти остатки истончаются. Судя по всему, это порождение бездны постепенно как-то освобождает свой разум, уничтожая тем самым наш якорь». Наставник помолчал, словно осмысливая сказанное. «Во всяком случае, мне так кажется. А если мы напрямую обратимся к властям за помощью, то нашего беглеца потом просто не увидим». «Что?» Удивлению Олега не было предела. «Они же наши союзники!» Айрунг ухмыльнулся и хлопнул его по плечу. «Запомни, ученик, у Нолда в магии нет союзников, а одни только соперники. Когда наши поисковые отряды рыскают по странам Объединенного Протектората в поисках запретной магии, то нам никто не мешает, но запомни, никто и не помогает. Этот отряд егерей — максимум, на что можно рассчитывать. Таковы правила игры. Если же мы нарушаем их и напрямую обращаемся за помощью, то тем самым расписываемся в своей слабости, а значит, пленника могут поймать и спрятать для своих нужд другие». «То есть его сейчас, возможно, ловят и другие?» Эта мысль просто поразила Олега. «Естественно», — засмеялся Айрунг. «Только максимум, на что они могут рассчитывать, так это на поиск по описаниям. Сам понимаешь, что если твой земляк не дурак, то уж изменить внешность он догадался. Такого поводка, как у нас, у них просто нет». Странная догадка мелькнула у Олега. Настораживало слишком уж нарочитое раболепствование магистра гильдии перед какими-то проверяющими, пусть и из могущественного Нолда, совершенно по-глупому пропущенная столь важная улика, как ошейник. «Айрунг, а других способов, кроме как поиск по магически завязанному предмету, не существует?» — осторожно поинтересовался он у наставника. «Есть способ. Из магии крови», — улыбаясь своим мыслям, произнес Айрунг, затем замер и потрясенно выдохнул. «Идиот! Какой же я идиот! У них ведь наверняка должны остаться образцы его крови!» Айрунг потрясенно уставился на Олега. Мысль о возможности провала их миссии ошеломляла. Для магов Нолда даже допустить возможность проигрыша крохоборам с континента было подобно ножу, поворачивающемуся в ране. «Для Нолда лучше, чтобы Ярослав вообще исчез, чем попал в руки здешних магов. Да поможет нам светлый Оррис в этом нелегком деле». Эти слова Айрунг говорил, уже седлая коня. Вслед за ним начали сворачивать стоянку и егеря. Требовалось совершить невозможное и сократить этот проклятый разрыв как можно скорее. Ярик гнал коня к виднеющейся далеко вдали кромке леса с мрачноватой одержимостью, без всяких угрызений совести пришпоривая измученное животное острием кинжала. Лес, такой родной духу лес, должен стать спасением. Беглеца настигала погоня. Последние дни Ярик постоянно ощущал спиной дыхание неведомых преследователей, а сегодня оно усиливалось с каждым мгновением, пока беглец не увидел вздымаемые конным отрядом клубы пыли. Погоня находилась в какой-то миле. Как ни странно, но невесомая нить, держащая Ярика на длинном поводке, указывала куда-то в сторону и никак не на отряд, пыливший по дороге. И это явно говорит в пользу двух различных групп преследователей. И если владельцев ошейника он ощущал по накинутому на него заклинанию, то о приближении вторых он смог узнать, только увидев их воочию. За последние несколько дней Ярику удалось существенно ослабить остатки колдовства Боска, но он все еще не мог воспользоваться магией в полную силу. Шансы попасть в руки к новым преследователям существенно выросли, и Ярику осталось уповать только на скорость своего коня. Ярик присмотрелся внутренним оком к состоянию своей лошади и огорченно вздохнул. Бедное животное держалось только на магии своего седока, но и этого уже не хватало. Лошадь должна пасть с минуты на минуту. Беглец стиснул зубы и, моля всех богов, вновь принялся немилосердно колоть бедное животное. «Скорей, скорей! Еще чуть-чуть!» Наконец, последний поворот дороги, и до леса осталась какая-то четверть мили. И тут Ярик увидел вылетевших откуда-то слева пятерку всадников. Азартно пришпоривая коней, они мчались на перерез беглецу. «Хфурга вам всем в глотку!» — заорал в бессильной ярости Ярик, буквально прикипев взглядом к новым преследователям. «Ну же! Ну! Ведь еще можно успеть и проскользнуть. Осталось верста, не больше!» В этот момент ноги в конец измученного коня подвернулись, и он полетел кувырком, ломая себе кости. За миг до этого, почувствовавший опасность, Ярик успел высвободить ноги из стремян, и павший конь не подгреб его под своей массой. Всадник, сжавшись словно шар, перекатился несколько раз через голову и, даже не погасив окончательно инерцию, вскочил на ноги и побежал. «Вперед! Вперед!» Вновь, как когда-то, билось в мозгу, заставляя выкладываться полностью в борьбе за каждую сажень. Слева же нарастал топот копыт, слышались азартные выкрики. Ярик скосил глаза влево и увидел, как один из пятерки преследователей вырвался далеко вперед и, чуть свесившись с седла, направил коня на беглеца. Особо ретивый решил захватить его голыми руками, будто какую беззубую дичь. Яростью вскипела кровь. Уже под забытым движением кисти Ярик вызвал плеть Нергала и, подпрыгнув в воздух, хлестнул ею в бок всадника сверху вниз. В спину ударили горячие капли, а по ушам короткий мучительный крик. Беглец больно ударился пятками о землю и, чуть не упав, помчался дальше. Нет времени оглядываться. На бегу Ярик взмахнул левой рукой, на которой рукав странно потяжелел. Оказалось, что он весь промок от чужой крови. Чуть впереди ободряюще засвистел Руал. Ярик-то про него совсем забыл. Лишь проявив чудеса ловкости и благодаря расположению изменчивой стервы удачи, Ярик пережил падение с коня без ущерба для здоровья. Но вот как выжил прыгун, сидевший в притороченном к седлу мешке, он не понимал. А зверь догнал хозяина и теперь на бегу подбадривал его свистом. Что-то заставило Ярика вильнуть в сторону, и рядом с ногами просвистела стрела, а потом еще одна. Сбивая прицел стрелкам, не рискующим приближаться, Ярик побежал зигзагом. Почуяв угрозу жизни хозяина, Руал развернулся и побежал назад. Продолживший бег, Ярик услышал за своей спиной ржание лошади, человеческий вскрик и звук падения большого тела. Еще один преследователь выбыл из игры. Наконец, под ногами стали ощущаться многочисленные рытвины, разлапистые кусты. Преследователи, не успевшие раньше отсечь беглеца от леса, теперь окончательно потеряли эту возможность. Продираясь через ставшие многочисленными кусты, а где и перепрыгивая через них, Ярик преодолевал последние сажени до вожделенного леса. И тогда проклятые загонщики нанесли последний удар. Взвыло чувство опасности, в спину дохнуло жаром, и в голове только начавшего уклоняться от удара в спину Ярика взорвалась бомба. Багровая пелена заволокла сознание, и земля прыгнула в лицо. Оглушенное тело влетело в заросли колючего кустарника и кубарем покатилось по земле. Ярик пришел в себя на удивление быстро. Судя по всему, маг, который бросил заклятие, не успел как следует его нацелить, и Ярика задело только вскользь. Дико ныло все тело, кружилась голова. По щеке бегал шершавый язычок. Открыв глаза и прикрыв ладонью верткую голову Кайфата, Ярик огляделся. Оказалось, что он лежит в гуще того самого кустарника, в который вломился перед потерей сознания, и преследователи его пока еще не схватили. Встав на четвереньки и сдерживая стоны, беглец попытался разглядеть сквозь переплетение ветвей преследователей. В саженях в 15 среди зеленой травы билась в конвульсиях лошадь, а рядом лежало человеческое тело. Чуть впереди, ближе к лесу, замерли двое всадников с натянутыми луками и ощупывали взглядами густую траву вокруг. Видно, искали Руала. Ярик благодарно почесал верного зверя под подбородком и тут же нашел взглядом пятого всадника. Тот медленно приближался на своем гнедом, отпустив поводья и потряхивая руками. Вокруг него разливалась слепящая аура магии. Своим обостренным слухом Ярик уловил, как подъехавший маг тихо сказал двум лучникам: «Он в тех кустах и уже пришел в себя. Пока не стреляйте, он нужен живым». Затем маг крикнул Ярику: «Как тебе мой подарок, раб? После удара короной огня обычный человек лежит без сознания час. Маг приходит в себя минут через 5-10, а ты управился за пару минут. Гордись, раб!» Ярик, стараясь не потревожить сухих веток, начал пятиться под прикрытие широкого дерева. «Сдавайся, раб! Ты не сможешь долго скрываться в этом лесу. Через 10 минут прискачут остальные, и мы прочешем здесь каждый кустик. И знаешь, там много егерей. Зеленые стрелки. Слышал про таких? Так они исповедуют обычаи кровной мести. А ты убил сегодня двоих». При этих словах мага лица стрелков посетили хищные усмешки. «Если сдашься, то они тебя не получат. А так? Так я не знаю. Ты меня слушаешь, раб?» Маг зло прищурился, выполнил замысловатый пас правой рукой, сотворив сверкающий клин, и затем метнул его в скрывшее Ярика дерево. Золотистый росчерк разрезал воздух, и взрыв расколол массивный ствол. Ощутивший опасность, Ярик подался назад, избегая угрозы, но не побежал вглубь леса. Продолжение бегства казалось самым правильным в данной ситуации, но Ярик не побежал. Знакомая лихорадка боя заполнила тело, и Ярик сотворил шар магического огня, не заметив, что это гораздо более мощное заклятие, чем во время бегства из гильдии. Мгновение, и изумрудная сфера сквозь листву прожгла себе дорогу к цели. Словно знавший, что можно ожидать от беглого раба, маг выкрикнул защитное заклинание, и поверх трех человек замерцал купол защиты. Полыхнула зеленая вспышка, выжигая зелень на сажени вокруг, но защита устояла. Не растерявшись, Ярик сразу же ударил свернутый в жгут магией, как копьем. В эти мгновения маг метнул в Ярика свое собственное заклятие, внешне похожее на клок желтоватого тумана, и Ярику пришлось, напрягая все силы, сотворить перед собой полотнище защитного щита, закрывшего его от противников. С мерзким звоном что-то взорвалось, а беглец ощутил пару мягких толчков в щит. Все тело охватил сильный жар, который быстро прошел. Прикрыв глаза, Ярик начал ощупывать окружающее пространство и сразу же почувствовал облако магического тумана, расползающееся по щиту. Чутье подсказало, что еще пара мгновений, и эта непонятная субстанция обогнет защиту и поглотит человека. Не задумываясь, словно по наитию, Ярик исказил структуру заклятия щита и получившееся плетение толкнул вперед. Взвыл воздух, и дышащее опасностью облако тумана разметало на мельчайшие клочки. Ярик тяжело вздохнул и посмотрел на своего противника. Оказалось, что пока он сражался с порождением чужого заклинания, его собственный удар нанес врагу непоправимый урон. На краю огромной, выжженной проплешины лежали без движения тела егерей, их лошадей, На расстоянии неполного десятка сажений тяжело ворочался, силясь встать, человек в обгоревшей одежде. Как ни странно, но получивший основной удар маг выжил, а его помощники нет. Взгляд Ярика переместился дальше, и он увидел приближающуюся кавалькаду всадников, от которых он безуспешно пытался сбежать весь сегодняшний день. Он развернулся и, свистнув руалу, побежал вглубь леса. Уже на бегу попробовал ощутить вторую группу преследователей и застыл, как вкопанный. Незримой нити чужого магического ошейника не было. Но что гораздо важнее, не было и остатков магии Боска. Разум Ярика стал совершенно свободен от чужого влияния, а источник магии вновь наполнял тело силой. Именно этим и объяснялась мощь магических ударов Ярика, эффективное применение боевых заклятий. В горячке боя беглец не обратил на это внимания, но сейчас радость от полной свободы била ключом. Как понимал Ярик, корона огня окончательно разметала в стороны остатки некогда крепчайшего клубка магии, а применение собственной силы выжгло их окончательно. Засмеявшись в голос, Ярик возобновил свой бег. Он в лесу, а в лесу его поймать невозможно. Отряд, возглавляемый Айрунгом, мчался во весь опор по следам Ярика. Направление задавал Олег, и оно очень не нравилось Кируну. Поминутно сплевывая, старший егерь сообщал, что впереди стерегущий лес, и это очень плохо. Олег полюбопытствовал, почему, и был удостоен которого уже по счету за это путешествие презрительного взгляда. Выручил Айрунг. «Стерегущий лес — весьма неприятное место. Это узкая приграничная полоса леса перед землями эльфов. Очень легко заблудиться и перейти ту тонкую грань, за которой заканчивается земля людей и начинается эльфийская. А эльфы весьма принципиальны в отношении своего суверенитета и неприкосновенности границы, и любимые дети Творца бывают довольно убедительны, доказывая свою точку зрения». «Если они посчитают, что ты хотя бы на шаг зашел на их землю, то в лучшем случае тебя убьют сразу», — вступил в разговор Кирун. «А в худшем смерть нарушителя станет не слишком приятной, да и не такой уж и скоротечной. Хуже бывает только, если нарушитель убил кого-то из длинноухих. Говорят, у них есть такая штука, называется дыхание леса, что пытки палачей Закатной Империи уже не кажутся такими уж серьезными». Не слишком впечатлительный Олег перевел взгляд на наставника и увидел его подтверждающий кивок. «То есть в лес?» — начал молодой адепт Земли. «В лес нам лучше не соваться», — подытожил Кирун. «Ну почему? Все же они чтут договор о запрете и поймут нашу нужду». Сомнение в голосе наставника не слишком обнадеживало. Неожиданно рука Олега, сжимавшая ошейник Ярика, стала влажной. Ученик мага перевел взгляд на руку и вскрикнул от неожиданности. Вся кисть была в темной крови. Айрунг, обернувшийся на возглас подопечного, спешно скомандовал остановку. «Что у тебя там?» Голос его звучал несколько встревоженно. «Кровь! Ошейник буквально сочится кровью!» Олег потрясенно шептал. «И поводок даже не слабеет, а просто истаивает!» «Живо снимай заклятие! Живо!» — вдруг резко заорал наставник. Шокированный криком, Олег сразу же выполнил приказ. Сделав пас над ошейником, он произнес несколько слов, и кулак сразу же окутало мерцающее облачко, которое быстро пропало. «Сейчас может пойти откат!» — уже спокойнее пробормотал Айрунг, не спуская глаз с ошейника. «Брось его пока на землю!» Олег отбросил кусок кожи, словно ядовитую гадюку. Черная полоска бессильно опала на дороге. Вокруг начала образовываться лужица крови. В какой-то момент по ошейнику забегали зеленоватые искорки, напомнив вечно снующих лесных муравьев. Когда их стало слишком много, полыхнула яркая вспышка, которая мгновенно сожгла скопившуюся кровь. В это же самое время далеко впереди ударил гром, и маги ощутили сильный всплеск силы. «Все, считай, что ошейника у нас больше нет», — раздосадованно произнес Айрунг, внимательно осмотрев скукожившуюся кожу. «А теперь быстро туда. Что-то подсказывает мне, что это резвится наш подопечный». Отряд возобновил движение. Через некоторое время один из егерей сообщил, что впереди недавно проскакал крупный отряд. Услышав это, Айрунг и Олег переглянулись и дружно пришпорили коней. Спустя каких-то полчаса они приблизились к кромке леса, где расположился довольно крупный конный отряд. Люди, одетые в форму егерей, споро разгружали коней, явно готовясь к настоящей облаве. Недалеко, почти у самого леса, среди зеленой травы и народным пятном выделялась гигантская выжженная проплешина. От толпы отделились три человека с аурами магов, и один из них властно спросил. «Кто такие и что?» Договорить ему не дали. Айрунг соскочил с коня и уверенно представился. «Специальный представитель Совета мастеров Нолда по делу о запретной магии, преследуя опасного преступника. А вот что здесь делаете вы? Уж не мешаете ли выполнять нашу работу?» Собеседник Айрунга несколько сбавил спесь и замолчал, но продолжил второй маг. «Мы здесь по приказу магистра гильдии Хоппера. Тоже ищем опасного преступника, тем самым помогая уважаемому союзнику». Маг улыбнулся и представил себя и своих спутников. «Маг третьего ранга Авенус и маги четвертого ранга Напир и Горг». Айрунг качнул головой в приветствии и тоже назвал себя и представил Олега, затем поинтересовался. «Давайте отбросим всякие там экивоки и сразу определимся. Вы искали вашего раба по образцу крови?» Зрачки голубых глаз Авенуса чуть расширились, и, немного подумав, он кивнул. «Он у вас остался?» — продолжил спрашивать Макс Нолда. «Нет». Авенус, наконец, открыл рот. «Горг, покажи». Горг вытянул вперед руку с туго забинтованной кистью. «Вспыхнуло в руке», — понимающе кивнул Айрунг. «Нам повезло больше». Предвосхищая следующий вопрос, Авенус продолжил. «Мы немного отставали, и его встретили пятеро человек, которых я позвал сюда заранее. Вот это выжженное пятно находится там, где они с беглецом столкнулись. Двое егерей были убиты до этого взрыва, и еще двое во время него». «Что за взрыв определили?» — деловито поинтересовался Айрунг. «В эту пятерку входил маг Лапир. Судя по всему, он поставил полог света, а этот раб его пробил», — хмыкнул Авенус и обвел рукой выжженное пятно. «Это уже результат отдачи». «Лапир жив?» «Без сознания и сильно обожжен. Его спас только защитный амулет. Вот что от него осталось». Авенус протянул слиток расплавленного металла, причем складывалось впечатление, что часть этого амулета просто куда-то испарилась. «Минут через пять выступаем. Надо поймать этого выродка, пока он не попал к эльфам. Это будет высокая честь для нас, если вы присоединитесь к нам в этом преследовании». В последних словах мага звучал сильный сарказм, но Айрунг даже бровью не повел и лишь кивнул так, словно делал высочайшее одолжение, давая свое согласие. А потом погоня продолжилась. Лошадей пришлось оставить, и пеший переход по первозданному лесу заставил Олега тосковать уже по скачке на лошади. Ветки, прошлогодние листва, колючий кустарник — все максимально сильно затрудняло переход. Скользящие рядом зелеными тенями егеря чувствовали себя словно рыба в воде. Лишь маги, спотыкаясь и падая, цепляясь одеждой за всевозможные сучки, с трудом продирались сквозь лес, но никто не жаловался. Времени на стенания и просьбы об отдыхе не было. Идущие впереди егеря, которые прорубали в особо трудных местах проход, то и дело менялись. Морщинистый следопыт буквально рыл носом землю в поисках следов. Судя по отрывочным репликам, их было на удивление мало, словно шел опытный ходок, человек леса. Этот кошмарный пробег через лес продолжался уже около двух часов, когда один из егерей предостерегающе поднял руку и скрылся в кустах. Вслед за ним туда же нырнули еще двое и почти сразу вернулись назад. Лица их сильно помрачнели, в глазах была обеспокоенность. «Он или убил, или тяжело ранил эльфа», — сказал чуть полноватый дядька с рожком на поясе и протянул подскочившим Авенусу и Айрунгу изломанное перо какой-то лесной птицы, окрашенное красным. «Точно?» — проницательно посмотрел в лицо егеря Айрунг. «Там вся трава примята, словно тело лежало, и ветки на дереве рядом обломаны. Так бывает, если тело с дерева рухнуло. У корней небольшое пятно крови, подсохший». Говоря это, егерь мялся, переступая с ноги на ногу. «Так, держаться вместе, и упаси вас, Оррис, выстрелить из этих мархузовых луков», — скомандовал своим людям Авенус. «Мы еще на своей земле, но скоро будут земли эльфов». Отряд продолжил движение, только теперь на преследование это нисколько не походило. Люди шли, едва ли не крадучись, вздрагивая при каждом шорохе и лихорадочно стискивая рукояти мечей. Эльфов здесь явно очень уважали. Олег, читавший про них в книгах по истории и географии мира, с таким отношением к союзникам по воинам заката знаком не был. Еще через пару десятков сажений на одном дереве они обнаружили три зарубки, которые обычно оставляют в наконечнике стрел. У подножия дерева валялись обломанные древки стрел с ярким оперением. Самих наконечников как в дереве, так и рядом не нашли. Капли крови на коре и на земле говорили о попадании этих стрел в цель, а отсутствие наконечников — о том, что они остались в теле жертвы. «Странно. Кровь не очень похожа на человеческую», — произнес следопыт, понюхав следы свернувшейся крови. «Да и на эльфийскую не похоже. Очень странно». «Следы крови ведут вон туда», — показал куда-то влево от направления их движения один из егерей. «Потом. Сначала по следам раба», — рявкнул Авенус. Удвоив осторожность, люди возобновили движение. Минут через 40 они вышли на небольшую полянку, в середину которой кто-то вкопал высоченный, почти в 10 локтей, межевой столб, покрытый искусной резьбой и отсвечивающий магической аурой. «Все, приехали», — буркнул себе под нос, стоявший рядом с Олегом егерь, и присел на корточки. «Приветствую наших старших братьев», — заговорил мягким голосом Айрунг, повернувшись к противоположной стороне поляны. Олег завертел головой, разыскивая того, к кому обращался наставник, и вздрогнул. На пустовавшем пару мгновений назад месте возникла фигура, облаченная в переливающиеся разными оттенками зеленого куртку и штаны. Длинная грива отдающих синевой темных волос, миндалевидный разрез глаз, заостренные кончики длинных ушей, тонкие черты лица говорили о явно нечеловеческом происхождении незнакомца. На щеках и вокруг глаз эльфа были нанесены краской изображения орлиных голов, а в мочках ушей и на шее висели разнообразные украшения из костей. Эльф обежал взглядом фигуры людей, его тонкие губы изогнулись, и он певучим голосом произнес: «Приветствую и тебя, истинный, и вас, младшие. Если вы чтите старые договоры, то вам нет хода вперед, хотя вы и можете попытаться». По последней фразе складывалось ощущение, что эльф просто жаждет подобного исхода. «Старший брат, мы преследуем одного отступника, убийцу и нарушителя запрета». Айрунг спокойно продолжал переговоры. Эльф его перебил. «Человек, нарушивший границу и убивший одного моего сородича, пленен и получит заслуженную кару. Вы можете вернуться и доложить это командирам, которые направили вас сюда. Это решение окончательное и обсуждению не подлежит. У вас есть полчаса, чтобы покинуть пределы Маллариана». Уже возвращаясь назад и постоянно оглядываясь, Олег услышал, как бредущий рядом егерь бурчал себе под нос. «Пределы Маллариана, как же! Да мы в них и не входили даже! Лесные выродки, надо же! Перворожденные! Получили по недосмотру богов бессмертия, и теперь прочие расы ни во что не ставят. Правильно гномы говорят». Что именно говорят гномы, Олег так и не услышал, потому что егерь споткнулся о присыпанный листвой корень и теперь громко матерился. В этот момент Олегу почему-то вспомнился Ярик, но никакого сожаления по поводу его будущего у бывшего землянина не возникло. Судьба развела их по разные стороны баррикад, и младшему ученику Академии общей магии надо было думать о своей карьере, а не о судьбе неудачника. Каждый за себя. Вот основной закон выживания во всех мирах. Каждый за себя.